История 94. Процент любви. Алена стала встречаться с Николаем. Николай на первый взгляд показался ей уверенным, харизматичным, состоятельным и доброжелательным мужчиной. Парень красиво ухаживал, дарил цветы, возил девушку на море на неделю. В общем, идеальный мужчина с серьезным бизнесом. В начале отношений Николай одаривал Алену лаской, любовью и заботой на 100%. Спустя пару месяцев Алена засиделась с подругами в кафе. Радостно рассказывала про своего мужчину мечты. Вернулась в дом Николая не в 7 часов к ужину, как договаривались, а в 9. Они уже к тому времени жили вместе. Николай, который накрыл стол и приготовил потрясающий ужин, с каменным лицом, словно он в финале чемпионата по покеру и на кону 100 миллионов, один сидел за столом и демонстративно не притронулся к еде. Этот случай стал поводом для ссоры, и Николай ухудшил свое отношение к Алене. Раньше он любил ее на 100%, а после этой истории стал любить на 80%. Внимание, проценты очень важны, потому что с этого момента началась манипуляция и жестокая психологическая игра. Итак, Николай стал любить девушку на 80%. Он стал меньше показывать свои эмоции, меньше дарить подарков, стал позволять себе резкие выражения в ее адрес, критику и обесценивание. Алена, которая естественно это заметила, стала сильно страдать, переживать за отношения. Она старалась изо всех сил вернуть расположение Николая. И ей это удалось. Девушка стала вести себя идеально, во всем беспрекословно слушаться Николая и делать все, что он говорит. В итоге Николай стал лучше относиться к Алене. В своей голове он поднял хорошее отношение к ней с 80 до 90%. Он не стал относиться к ней как к королеве и богине, так как относился к ней, когда они познакомились, но снова дарил подарки и говорил ласковые слова, ухаживал и заботился. Алена была на 7-м небе от счастья. Ей опять показалось, что это лучшие отношения из всех возможных. При этом 90% — это не 100%. Николай мог уже и прикрикнуть на Алену, и высмеять ее при своих друзьях, и лишить подарков, приятных вечеров, когда ему что-то не нравилось. Еще через пару месяцев в паре опять произошел конфликт. Николай уцепился за то, что Алена не следит за чистотой в доме, хотя была такая договоренность. И снова скандал. Мужчина снижает свою любовь к девушке со всеми вытекающими моментами с 90 до 70%. Опять холодный, резкий, отстраненный. На сутки уехал, ничего не сказал. Занят был, сиди дом чисти. Отменил поездку в другую страну в выходные, перестал говорить комплименты. Только злые подколы и надменное выражение лица. Алена опять изо всех сил стала стараться, чтобы наладить отношения. И через пару недель мужчина простил девушку. И вернул свои чувства. Но не на 100%. И даже не на 90%, как было раньше. А на 80%. Теперь он может на несколько дней пропадать, ссылаясь, что у него работа, запретив девушке спрашивать, где он. Потребовал разорвать отношения с одной давней лучшей подругой, сославшись, что она дурно влияет на Алену, и вкрутил еще пару-тройку нововведений, которые загоняли девушку в яму подчинения. А что Алена? Алене опять казалось, что Николай царь и бог, потому что простил ее и стал лучше к ней относиться. Дальше опять скандал. Опять Николай уменьшает свою любовь с 80 до 60%. Потом поднимает на фоне стараний Алены до 70%. Потом опять скандал, опять его хорошее отношение падает, но уже до 50% и поднимается до 60%. Бедная Алена перестала общаться со всеми друзьями, перестала иметь свое мнение, стала исполнять все, что говорил Николай, превратилась практически в его раба, отказалась от всех своих интересов. Боялась слова сказать, чтобы ненароком не обидеть мужчину. И ей думалось, что это лучший мужчина в ее жизни. Ценность личности Алены в момент, когда она попала ко мне на консультацию, мать силой приволокла, была приближена к нулю. И что было бы с девушкой, если бы я ей вовремя не помог, одному Богу известно. Как вам? Уверен, вы уловили суть. Это одна из самых жестоких манипуляций. Человек под надуманным или реальным предлогом понижает качество своего отношения к вам. Вы стараетесь, исправляетесь, он его поднимает. Но так хорошо, как в начале, он к вам уже не относится. А вам кажется, что относится. Потом он снова понижает качество, а когда вы как следует извиняетесь, поднимает его, но снова на уровень меньше, чем раньше. А вам кажется, что опять все круто. И так, пока вы не будете в полном подчинении. Жесть. Учитесь разбираться в манипуляциях и психологическом давлении. К слову, в своих индивидуальных программах обучения я подробно разбираю десятки манипуляций и тайных форм психологического воздействия. Учу вовремя определять и быстро отбрасывать вредные манипуляции.